Глава сороковая. Марк. День, в который я запланировал встречу с Кейт, неумолимо приближался. Я нервничал, понимая, что жду от встречи с ней больше, чем могу себе позволить. Чем, возможно, сможет позволить она? Нужно было чем-то отвлечься, но чем? Погода была не самой лучшей, было холодно и очень ветрено. Выйти из дома не так просто, когда ты не чувствуешь ног. От безделья я даже позвонил Тому, чтобы просто поболтать, но он был занят чем-то таинственным, сказав, что перезвонит мне позже. Когда наступит это позже, я не знал, чем себя занять тоже. Скуку развеяла Мария, которая позвонила и попросила приехать к ним домой. «Что-то случилось?» — спросил я по телефону, пытаясь одной рукой справиться с этим чертовым креслом. «Нет, все в порядке. Мне очень нужна твоя помощь в одном вопросе». «Моя помощь?» — усомнился я. «Ты же помнишь, что я в инвалидном кресле и не могу ходить?» «Я помню», — усмехнулась она. «Возможно, тебе пора сосредоточиться на том, что ты можешь делать, а не на том, чего не можешь. Знаешь, миллион людей не могут слышать, но от этого не перестают любить жизнь. Кто-то не может говорить, но находит удовольствие в чем-то еще, а ты жалеешь себя, зациклившись на том, что лишён возможности ходить». Возможно, это было жестоко, но именно эта фраза стала первым шагом к моему выздоровлению. Не знаю, почему именно она. Почему именно слова Марии так повлияли на меня, но я задумался о том, что она права. Я слишком зациклился на невозможности ходить. Я закрылся от тех, кто от души был готов помочь. Я забыл, что в жизни есть и другие радости, не связанные с возможностью двигать ногами. «Я скоро буду», — ответил я Марии и положил трубку. Я вызвал такси, открыл шкаф, чтобы взять сумку. Взгляд наткнулся на летное удостоверение. Я с грустью улыбнулся. В этой карточке была вся моя жизнь. Вся прошлая жизнь была сосредоточена в этом прямоугольнике. Сейчас это просто бумажка. Бумажка, которая никому не нужна, которая ничего теперь не значила. Но выбросить ее я не мог. Так же, как не мог забыть, как много она для меня значила. Покрутив карточку в руках, я сунул ее в карман с мыслью отдать Тому. В этот момент я осознал, что официально по-прежнему являюсь сотрудником авиакомпании. Интересно, если пилот выживает в авиакатастрофе, он должен писать заявление на увольнение? Или его автоматически увольняют за то, что не выполнил трудовые обязанности, угробив самолет? «Привет». Мария светилась от радости, открывая мне дверь. «Давно я не видел жену Тома в таком настроении. Располагайся. Скоро приедет Том. Я заварю чай». Я кивнул, отдавая ей куртку. Многие вещи, которые я раньше воспринимал как унижение, стали уже привычными. Мне помогали одеваться. Я сидел, когда женщина стояла. И мир не рухнул от того, что я перестал делать то, что делал раньше. Я заметил, что приборов на столе было больше, чем обычно. По спине пробежал холодок. Кого еще ждут Том и Мария? Не Кейджа? «Марк, познакомься». В гостиную вошел мужчина в возрасте. «Это Михаэль Штейнберг, авиационный хирург». «Приятно познакомиться». Мужчина протянул мне руку, которую я осторожно пожал, не сводя глаз с Марии. «Что все это значит?» «Взаимно», — сказал я. «Полагаю, это и есть тот самый разговор?» «Мария, я же сказал, что пока не готов к тому, чтобы заниматься своими ногами». «Марк», — обратился ко мне Михаэль, «я здесь не за тем, чтобы предлагать вам лечение. Я здесь для того, чтобы дать вам разрешение на полет». На какой-то момент мне показалось, что я ослышался. «Разрешение на полет? Мне? Инвалиду, лишенному ног? Это розыгрыш?» «Марк», — мягко позвала меня жена Тома, — «послушай меня, пожалуйста. Ты сейчас ничего не понимаешь, я знаю. Тебе и не нужно ничего понимать. Мне нужны только твое присутствие и твоя подпись, и все». «И все?» — спросил я. «Что и все? Какое разрешение на полет? Я не могу управлять самолетом, вы это понимаете?» «Ты не можешь», — подтвердила Мария. «Тебе и не придется». Я вздохнул, осознавая, что меня лишили не только возможности ходить, но еще и возможности самому распоряжаться своей жизнью. «Марк», — еще раз обратилась ко мне Мария, Пожалуйста, доверься мне. И Тому. Тому? Вот теперь мне реально стало страшно. Последний раз, когда я ему доверился, мой самолет потерпел крушение. Мыкнул я абсолютно беззлобно. В этот раз никаких крушений, обещаю. «Никогда не обещай того, что от тебя не зависит», — попросил я ее. «Что мне нужно подписать?» Я подвинулся ближе к Михаэлю, который в руках держал какие-то документы. Он задал мне несколько вопросов, которые я слышал столько раз, что отвечал, не задумываясь. Потом я подписал документ, в котором было сказано, что я допущен к полетам. «Ты готов?» — спросила меня Мария. «Как я должен был подготовиться к тому, о чем не имел ни малейшего представления?» На всякий случай я кивнул. «Я вызвала тебе такси. Том будет ждать тебя у места назначения». Ситуация не прояснялась, а становилась более запутанной. Мне дали разрешение на полет, но самолетом управлять я не буду. Я куда-то должен поехать, где меня будет ждать Том. Но зачем он будет меня ждать, я не знал. «Удачи!» Мария обняла меня. «Спасибо», — сказал я, обнимая ее в ответ, толком не зная, за что ее благодарю. «Мы приехали», — сообщил водитель такси, припарковав свой автомобиль. «Аэропорт, ну конечно. Сначала мне запрещали смотреть на самолеты, вырвав из моей жизни все воспоминания, уничтожив все фотографии, изъяв все сувениры, посчитав, что это плохо на меня влияет. Теперь меня привезли туда, где ежеминутно поднимаются в небо самолеты. Я злился, что согласился на авантюру, в которой не хотел участвовать. Точнее, я даже не знал, в чем мне предстоит участвовать. Куда они хотят меня отправить? На лечение? На операцию? Нет, что-то тут явно не то. Зачем тогда разрешение на полеты? Я достал телефон, набирая номер Тома. «Марк, ты приехал?» Не здороваясь, спросил он. «Да, ты объяснишь мне, что происходит?» «Постараюсь. Я сам до конца не понимаю, что происходит», — сказал он со смешком. «Жду тебя возле второго терминала». Я подъехал к нему через пару минут с намерением войти внутрь. Увидел, как тепло улыбаются работники аэропорта, как приветствуют меня, недавно стоящего на ногах, а теперь сидящего в кресле инвалида, и стало легче. Легче от того, что я жив. Что я все еще могу что-то сделать. У меня еще есть шанс изменить свою жизнь. А у тех людей, кто погиб, нет. Груз вины, который давил на меня все эти дни, стал немного легче. Возможно, этого было мало, но это было уже что-то. «Вы будете проходить?» — спросил меня чей-то женский голос. «Нет, он не будет проходить». Внезапно раздался рядом голос Тома. «Марк, за мной». Куда он вез меня, я не понимал. Мы миновали терминал, миновали все возможности зарегистрироваться на рейс. Мне показалось, что мы двигаемся с ним в сторону взлетно-посадочной полосы, но потом Том свернул куда-то левее, и я снова потерялся в догадках. Легкая талика понимания пришла ко мне в тот момент, когда я увидел вдалеке самолет. Небольшой легкомоторный самолет. В сравнении с пассажирским Боингом или аэробусом он казался игрушечным, даже не настоящим. Но Том уверенно двигался в сторону него, а значит, мои догадки были верны. «Вот только...» «Том, остановись, пожалуйста», — попросил я. «Куда ты меня ведешь?» «Ты уже знаешь, куда мы направляемся». Посмотрел он на меня сверху вниз. «Вот этот малыш, которого ласково прозвали бароном, сегодня будет нас сопровождать». «Сопровождать?» «Куда, Том?» Я ничего не понимал. Пропала даже злость и любопытство. Почему легкомоторка? Почему нельзя было купить билет на обычный рейс и отправить меня туда, куда вы планируете? Это чтобы я не встретился с Кейт? Чтобы у меня не было выбора? Марк, остановись в своих догадках. Ты полетишь не пассажиром. Ты полетишь вторым пилотом. Вторым пилотом. Два слова, которые рассекли воздух своей резкостью. Два слова, из-за которых еще полгода назад я бы сошел с ума. Два слова, которые сейчас стали маленьким проблеском надежды. Пилотом? Том, ты в порядке? Ты же понимаешь, что я не могу ходить? Понимаю. Поэтому и предлагаю самолет, а не беговую дорожку. За штурвалом буду я, а тебе в полете нужны голова и руки. Твои ноги мне не понадобятся. Ты готов?» «Готов ли я? Готов ли я снова сесть в самолет в качестве пилота, пусть и второго? Готов ли я подняться в небо, которое сделало мне так больно в последний раз?» «Готов. Я был готов к этому даже больше, чем сам осознавал». «Зачем ты это делаешь?» — спросил я, поднимая взгляд в небо, которое, кажется, снова становилось чуть ближе. «Я хочу помочь тебе». «Помочь? Мне?» «Но почему, Том? Ты всегда недолюбливал меня. Мы с тобой воевали на работе, как кошка с собакой. Почему ты хочешь мне помочь? Почему именно сейчас?» Я задавал все эти вопросы, чувствуя, как чьи-то руки помогают залезть в самолет. Сесть так, чтобы я смог дотянуться до всех нужных приборов. Я надел наушники, пристегнул ремень безопасности, продолжая задавать вопросы. Том молчал, внимательно изучая карту, настраивая приборы и лишь изредка бросая на меня косые взгляды. «Закрылки 40 градусов», — скомандовал Том. «Закрылки 40 градусов», — повторил я, забыв, что задавал ему вопросы и ждал ответа. «Двигатели запущены». Самолет плавно и медленно покатился по взлетно-посадочной полосе. Я следил за скоростью. 70, 80, 100. «Скорость 105 узлов. Точка принятия решения», — проговорил я каким-то чужим голосом. Будто не было этих месяцев. Будто не было этой катастрофы. Будто не было ничего. Будто мне снова 27, и я сдаю экзамен в летной школе. Отрыв. Сравнить легкомоторный самолет с пассажирским было невозможно. Это как ездить на велосипеде и на машине. Но все же это был самолет. Маленький, но самолет. Он поднимался в небо, оставляя под собой землю, проблемы и все, что так тревожило меня эти дни. Медленно мы набирали нужную высоту, перебрасываясь лишь необходимыми для полета фразами. Максимальная высота, до которой мы могли подняться, примерно 7000 футов, приблизительно 2000 метров. Но даже эта высота сделала меня на несколько шагов ближе к прошлой жизни. «Ты не ответил на вопрос», — сказал я, не отрывая глаз от потрясающей картины, которая открывалась из кабины. Мерцающие огни города, оставшегося под нами, и слегка заметные на этой высоте далекие заснеженные Альпы. «На какой именно? Ты задал их сотни. Зачем тебе это? Зачем ты потратил такую сумму денег и такое количество времени для того, чтобы я сел с тобой в самолет в качестве второго пилота? Откуда ты знаешь, сколько я потратил?» — улыбнулся Том. «Напомню, я был командиром воздушного судна и отлично знаю, каких усилий и затрат стоит то, что ты сделал. Повторяю свой вопрос. Зачем?» «Затем, что я должен тебе помочь». «Нет, я хочу тебе помочь, Марк. Я хочу, чтобы ты снова почувствовал вкус жизни, чтобы понял, что у тебя есть много причин, чтобы жить. И Кейт лишь одна из них. Но ты должен захотеть жить не ради нее, не ради того, чтобы быть с ней. Ради себя. Ради того, что ты сейчас видишь вокруг. Все возможно, если очень захотеть». «Мария не только отличный врач, но и замечательный психолог», — тихо сказал я. «Это же ее идея». Том молча кивнул. «Спасибо», — искренне сказал я. «Ты сделал то, что обычно делают друзья. Обычно так поступают лучшие друзья. Я лишь сейчас понял, что у меня, несмотря ни на что, такой друг есть».